Глава 10. Темпест. Абсолютный хаос внутри гостиницы отозвался звоном в ушах девушки, и она взглянула на дверь. Сердце Темпест все еще колотилось в груди после опасного происшествия в лесу, и самым безопасным местом для укрытия была гостиница. Однако все, чего ей так сильно хотелось на данный момент, это свернуться калачиком и вздремнуть в сарае с лошадьми, где хорошо и уютно. Но от этого она бы не получила необходимой информации. Темпест украдкой изучала комнату из-под капюшона плаща. Может, таким образом получится собрать нужные сведения, особенно если она застынет у двери, как горгулья. «Начинай!» Протолкнувшись через оживленную комнату, девушка откинула капюшон. Загадочная улыбка тронула ее губы, когда непристойные выкрики достигли ушей. Любая хорошо воспитанная женщина была бы шокирована текстом песни, но Темпест заметила, что напевает себе под нос. Взросление рядом с мужчинами не привило ей нежной чувствительности к подобному. «Что будете пить?» — спросила хорошенькая барменша с большой грудью, когда Темпест протиснулась к стойке. Она восхитилась наблюдательностью девушки, поскольку та даже не оторвала взгляда от напитка, который осторожно наливала. «Пинту Эля, пожалуйста, и спасибо», — ответила Темпест спустя мгновение и вежливо кивнула барменше, несмотря на то, что женщина все еще ни разу не подняла взгляда. Темпест широко расставила ноги, потому стоящие у бара мужчины толкались и с вожделением смотрели на обслуживающую их за барной стойкой девушку в бледно-голубом платье с глубоким декольте. Она и раньше видела, как многие из гончих подобным образом реагировали на женщин, но от этого не становилось легче наблюдать за тем, как дернулась бровь барменши, когда она оттолкнула руку посетителя, который попытался нащупать ее грудь. Пальцы гончей медленно потянулись к лезвию, спрятанному под перчаткой. Было бы так легко научить этого мужчину капельке уважения. Темпест оперлась локтем о барную стойку и проигнорировала обращенные в ее сторону взгляды. «Что такая молоденькая и симпатичная штучка, как ты, забыла здесь в полном одиночестве, милочка?» — спросил мужчина средних лет с седеющими волосами и шрамом, пересекающим челюсть. Он одарил Темпест легкой улыбкой, которая должна была показаться обезоруживающей. Она искренне улыбнулась его выходке и желанию. С таким же успехом он мог громко заявить о намерении переспать с ней. Дерзкий негодяй. «Я тут проездом», — сказала она, повторяя ответ, придуманный утром. «Навещаю свою бабушку. Она больна». «В наши дни в этих краях почти все больны», — вставил другой мужчина. Его голос был грубым, хриплым и едва внятным. Рассмотрев его внешность, Темпест заметила на шее шарф, который он сразу же закашлялся. На ткани виднелись темные ярко-красные крапинки. «Кровь! Так много крови!» Оглядевшись, Темпест поняла, что мужчина был не единственным, у кого шарф укутывал рот или шею. По меньшей мере, половина посетителей имели этот элемент одежды, и все они выглядели бледными и испуганными. Очевидно, люди знали, что ожидает их в конце болезни, если в ближайшее время не станет лучше. «Заморозь меня, зима! Слишком много людей на пороге смерти!» Играя свою роль, она с легкостью вызвала слезы. Стоило только сглотнуть, как все мужчины у бара посмотрели на нее с сочувствием. «Возможно, тебе лучше повернуть обратно, девочка», — сказал первый мужчина. «Если твоя бабушка больна, скорее всего, ее уже не будет в живых к тому времени, как ты до нее доберешься. Мне жаль». Темпест ничего не ответила. Она заплатила за свой эль, когда барменша протянула ей кружку через поцарапанную темную стойку. Она подтягивала горький напиток, чтобы не вызывать подозрений у наблюдающих за ней мужчин. Девушка продолжила вести себя как неприметная, преданная внучка, чтобы отвести от себя их подозрения, потому что одинокую путешественницу, особенно женщину, редко можно было увидеть вблизи леса. Не то чтобы она ожидала слишком больших неприятностей. Мужчины в баре, возможно, и казались чересчур дружелюбны с барменшей, но отступали, как только получали крепкую оплеуху. Они понимали, что «нет» означает «нет». А тех, кому не свойственна вежливость, Темпест с уверенностью могла познакомить с любым видом оружия, спрятанного на ней. Меч, два кинжала, контейнер с ядовитыми дротиками и лук со стрелами, скрытые от глаз тяжелым плащом. Оглядев комнату, она заметила несколько опасных, похотливых взглядов, направленных на нее. Девушка в очередной раз спрятала улыбку, делая глоток из кружки, и поняла, что без сомнений сама являлась самым опасным человеком, на данный момент остановившимся в гостинице. Хриплый смех раздался над круглым столом в углу помещения, за которым мужчины и женщины играли в карты. Вот где ей хотелось быть. Темпест попрощалась с мужчинами у бара и, пробравшись сквозь толпу, оказалась у мутного сине-красного витражного окна. Она облокотилась об него. Холод просачивался сквозь плащ, пока девушка внимательно прислушивалась к каждому разговору, который только можно было разобрать. Группа пожилых женщин жаловалась на нехватку различных лесных трав, используемых для исцеления. Трое мужчин в нескольких футах от гончей что-то бормотали о паре женщин, которые казались лишь немного старше самой Темпест. Женщины, в свою очередь, полностью игнорировали их, вместо этого посвятив все свое внимание обсуждению красивого мужчины в широкополой шляпе, который раздавал карты за шумным столом. Темпест едва сдержала смех, когда мужчина в шляпе взглянул в сторону молодых женщин, и они, выпятив грудь, напыжились, подобно павлинам. Люди были такими предсказуемыми и странными. Все вокруг них умирали, и все же они продолжали сплетничать и флиртовать, словно все было в порядке. А что они должны были делать? Смерть являлась неотъемлемой частью жизни, а жизнь никого не ждала. Она думала, что если бы она была на их месте, то собрала бы вещи, уехала и нашла бы место, еще не тронутое болезнью. Все бы так и поступили, будь это так просто. Мысли резко оборвались, когда интересная информация достигла ее ушей. Оглядев комнату и внимательно вслушиваясь, чтобы понять источник разговора, она уловила еще один фрагмент. Лис снова принялся за свои старые фокусы, пробормотал худощавый мужчина за карточным столом. Глубоко вздохнув, Темпест сделала притворный глоток эля, изобразила на лице очаровательную улыбку и неторопливо направилась к мужчинам. Ее тяжелая юбка шелестела вокруг ног. «Во что вы играете, джентльмены?» — спросила она, проводя рукой по волосам, перекидывая их на одно плечо. Ее улыбка стала шире, когда мужчина в цилиндре поднял взгляд и ухмыльнулся. «Игра, созданная нами», — ответил он. Его голос был мягким, низким и мелодичным, из тех, что навевают мысли о грехе и шелке. «Хочешь понаблюдать и научиться, милая?» «О, он хорош!» В отбрасываемой шляпой и тени черты его лица казались острыми и привлекательными, заостренным подбородком и скулами, которые Темпест встречались только на иллюстрациях в книгах легенд и сказок. Сначала ей показалось, что у него карие глаза, но затем он слегка сдвинулся, и на свету они стали золотыми. Ни янтарь, ни топаз, ни цитрин — чистое, расплавленное, изумительное золото. Пожалуй, самые удивительные глаза, которые Темпест когда-либо видела. Заморозь меня, зима. Этот мужчина красив. Я бы с удовольствием посмотрела, как вы играете», — сказала она, стыдясь того, что даже на мгновение растерялась при виде мужчины перед ней. Хуже всего было то, что он понял ее интерес и остался доволен. Он что-то прошептал на ухо мужчине слева от него. Тот освободил свое место, а незнакомец в шляпе встал и отодвинул стул. «Вот, присаживайся». Она улыбнулась и села как можно более женственно, застенчиво поглядывая на других мужчин, объектом пристального внимания которых она теперь стала. «Спасибо». Темпест закусила губу и нахмурилась, когда его рука задержалась на ее плече дольше приличного. Он с размаху откинулся на спинку стула и взглянул на нее своими поразительными глазами. «Откуда ты, девочка?» «Доте», — ответила Темпест. Ей потребовалось всего полсекунды, чтобы собраться с мыслями, пока мужчина тасовал карты и раздавал их своим товарищам. Она уже решила, что ее реальная история, за исключением некоторых аспектов, будет лучшим вариантом для рассказа незнакомцам. Хотя, когда я была совсем маленькая, жила за городом, точнее, в лесу, но я почти не помню ту жизнь. «Так каков королевский город в наши дни?» «Очень шумный, очень беспокойный». Темпест слегка склонила голову, с любопытством приподняв бровь, глядя на мужчину, словно он являлся самым интересным человеком в мире. Он откинулся на спинку стула с уверенностью человека, который именно так о себе и думал. «Ты часто бываешь в городе?» Последовавший за этим веселый смех мужчины звучал искренне. Звук был сродни журчанию ручья по гальке. Если изначально Темпест подумала, что никогда не сможет устать от его голоса, то смех мужчины выводил игру на другой уровень. На ее щеках появился румянец. Темпест это раздражало. «Он просто очередной игривый повеса. Ты и раньше имела дело с красивыми мужчинами, не теряй самообладание». «Должен признаться, я не посещал Доте уже несколько лет», — усмехнулся мужчина. «Скажем так, я не очень люблю большие города. Тут и обсуждать нечего». Темпест не знала, как интерпретировать его заявление. У него явно имелась причина избегать Доте, которую сложно было понять, учитывая длительность их знакомства. Девушка наблюдала за его руками, как они ловко разложили несколько карт рубашкой вверх перед его друзьями. Быстрые пальцы всегда означали опасность. Был ли он вором или просто любителем карт? Она рискнула предположить, что первое звучало правдоподобнее. «Значит, ты предпочитаешь жизнь в деревне?» — сказала она, тщательно подбирая слова. «Мне всегда казалось, что они чище городов. Однако болезнь доказывает обратное». «Да. Что ж, эта чума не имеет никакого отношения к количеству ванн, которые жители деревни приняли в этом году», — пробормотал он себе под нос. Он выложил на стол последнюю из своих карт. «И этот раунд мой. Хотите еще?» Один из сидящих за столом мужчин в отчаянии бросил свои карты. «Нет, ты разгромил нас за сегодняшний вечер и прекрасно об этом знаешь». «Согласен. Я думаю, уже пора заканчивать наши посиделки, пока не стало слишком холодно», — сказал второй мужчина. «Еще один огневиски для лиса, как и просили». Темпест замерла, услышав голос барменши, которая появилась у столика за спиной девушки. Мужчина в широкополой шляпе поднял взгляд на барменшу, оскалив свои острые зубы, и она протянула ему стакан с янтарной жидкостью. Темпест сделала вдох и отметила, что запах у него такой же, как у огневиски из покоев короля Дестина. Это казалось неуместным. Огневиски стоил огромных денег. Темпест сделала крошечный глоток своего эля и скользнула взглядом по горлу лиса. Когда он сделал большой глоток, заметив прямо над застежкой его зеленого плаща шрам, тянущийся, казалось, через все горло. Такой шрам не достается кому-то просто так. Лихой дилер, лис являлся чем-то большим, чем хотел казаться. «Большое спасибо, Лил», — промурлыкал он. Лил, барменша, вспыхнула в ответ, лучезарно улыбнувшись лису, и неторопливо тронулась в сторону бара. Очевидно, он притягивал внимание каждой присутствующей в заведении женщины. Темпест постаралась не выдавать свои мысли выражением лица, в то время как лис собирал игральные карты, насвистывая при этом меланхоличную мелодию. «Лис, странное имя», — сказала Темпест, взбалтывая свой эль, не забыв улыбнуться и взмахнуть ресницами, когда ее голос прозвучал гораздо более резко, чем она того хотела. Лис, ухмыляясь, посмотрел на нее из-под полей своей шляпы. «Тебе не нравится? Слишком экзотично на твой городской вкус?» Темпест фыркнула, прежде чем смогла остановить себя. «Я думаю, ты слишком высоко отзываешься о нас обоих. Тяжелая задачка. Есть ли у этой леди, помимо хорошенького личика, еще и имя? Или это останется загадкой?» Он ухмыльнулся, сверкнув своими белыми зубами. «Я люблю интересные загадки». «Держу пари, что так оно и есть. Пора остаться с ним наедине». «Джунипер», — с легкостью солгала Темпест, думая о своей лучшей подруге. Она выудила трубку из складок плаща и вытянула ее, решив рискнуть ради получения новой информации о чуме, упомянутой лисом. «Не хочешь выйти на улицу и составить мне компанию, лис? Должна признаться, мне страшно выходить туда в одиночестве в такое время, когда уже так темно». Она бросила украдкой взгляд в сторону окна для пущей убедительности. Лис ухмыльнулся ей. Он взял свой стакан и одним глотком допил огневиски, затем встал и отодвинул для Темпест стул. «Вперед, миледи!» — прошептал он ей на ухо.